Когда я вышел из ванной комнаты в спальню, на большой широкой кровати, стоящей в центре помещения, уже лежал металлический кейс с кодовым замком. Бвупира видно не было, но сомневаться в том, кто именно принес этот предмет сюда, не приходилось. Пусть где-то в глубине души паранойя попыталась поднять голову, осторожно намекая на необходимость позвать кого-нибудь из охраны. К счастью, подобные приступы появляются нечасто, да и бороться с ними несложно. Натянув на себя нижнее белье и гимнастический защитный комбинезон, с ногами забираюсь на кровать и усаживаюсь в позу лотоса. Подтянув к себе кейс, привычно пробегаюсь пальцами по кнопкам кодового замка и после секундного ожидания слышу тихий щелчок, обозначающий открытие запоров. Откинув верхнюю металлическую крышку, извлекаю из маленького переносного сейфа информационный электронный планшет, следом за ним сделанную на заказ кнопочную клавиатуру. Печатать с ее помощью гораздо удобнее, нежели используя сенсорные аналоги, а затем, открыв потайное отделение, достаю на свет тусклых потолочных ламп пластиковую синюю коробочку прямоугольной формы, которая легко помещается у меня на ладони. Открыв контейнер, вытряхиваю на левую руку пару мутных красных шариков размером с ноготь мизинца, после секундного колебания один возвращаю обратно в хранилище, а второй отправляю в рот и решительно проглатываю. Вернув коробочку на ее законное место в кейс, пробегаюсь пальцами по пазам с вставленными инфокристаллами, на которых записан компромат на некоторых политических деятелей и предпринимателей, затем проверяю наличие денежных чипов, мимолетно прикасаюсь к рукояти бластерного пистолета, лежащего рядом с силовыми мечами с выдвижными лезвиями. Тут же в отдельном отсеке лежат пищевые концентраты долгого хранения с высокой энергетической ценностью, набор лекарств и баллончик с гелем, малая порция которого позволяет на несколько часов спастись от обезвоживания. Набор выживания для джентльмена. Историю о том, как Эгман Брис объяснял мне, что именно необходимо иметь в личном чемоданчике любому рыцарю Ордена Сердца, можно было бы публиковать как приключенческий роман. Сперва я собрал сумку с самыми, на мой взгляд, необходимыми вещами, оделся в комбинезон для прогулок на дикой природе, а затем на атмосферном флайере был отвезен в удаленный от цивилизации уголок Альдерана. Чтобы мне было тяжелее ориентироваться, учитель надел на мою голову обычный тканевый мешок, а когда транспортное средство долетело до места назначения, пинком под зад отправил из салона под открытое небо, вдогонку кинув и мои вещи. Как же я тогда вымотался, обустраивая лагерь и готовя походную еду. Уж лучше давиться безвкусными батончиками концентратов, чем повторять тот опыт с экстремальной кулинарией. Но стоит признать, что если бы на второй день не начались ливневые дожди, отдых можно было бы считать почти идеальным. Замерзшего, голодного, грязного и злого меня подобрали на пятый день после начала похода. По словам Эгмана, продержался я сносно, пусть в настоящей дикой природе и не выжил бы даже суток. После этого испытания учитель признался, что у каждого ордена, будь то одаренные вроде джедаев или организации обычных разумных, имеющие хорошее финансирование и существующие сколь-нибудь долгий срок, кроме традиций и правил, имеются свои секреты. У рыцарей сердца тоже есть секрет. Лекарственный состав, создаваемый из крови того, кто будет его принимать, и химических реагентов, стимулирующих работу нервной системы. Если не углубляться в медицину, то данное лекарство позволяет даже очень слабым одаренным вроде меня и сэра Бриза на короткий срок ощутить связь с великой силой, переводя все навыки на качественно иной уровень. Интуиция становится почти предвидением, что особенно хорошо заметно во время спаррингов. Казалось бы, что вот он, шанс получить личную силу, сравнявшись со всякими пользователями силы. Однако же не все так радужно. Как и любой боевой стимулятор, это вещество при злоупотреблении вызывает привыкание, а кроме того, реагент, увеличивающий сверхъестественные возможности, стоит столько, что среднестатистический житель Среднего кольца Галактической Республики на одну порцию будет копить целый год, разумеется, если только не решит жить на улице и голодать. К тому же последствия применения, выражающиеся в ощущении заторможенности, иллюзии ухудшения слуха и зрения, не добавляют положительных эмоций. Допинг для одаренных. Как же я завидую людям, которые без всяких ухищрений способны ощущать мир настолько объемно. Захлопнув кейс, устанавливаю на его верхнюю крышку клавиатуру, к которой под углом в 70 градусов в специальные держатели вставляю планшет. После секунды, потребовавшейся на синхронизацию, экран электронного устройства вспыхнул небесно-голубым, а затем на черном фоне появилась таблица ввода очередного пароля. Войдя в рабочий кабинет, начинаю пролистывать файлы, отыскивая информацию о своих союзниках, уже входящих в клуб по интересам и тех, кому еще только предстоит получить приглашение. Понятно, что рассказывать с Кораном о договоренностях с Моунилинстом пока нельзя, да и об участии Куата следует промолчать, а ведь эти аргументы легко склонили бы чашу весов в нужную сторону, но и более мелкие члены Союза не так уж слабы. Как так получилось, что Моуны сливают часть информации своим будущим противникам? Просто в первую очередь они, банкиры и предприниматели, вследствие чего желают обезопасить себя со всех сторон на случай, если война будет развиваться не по плану. Кроме того, сотрудничают со мной не все представители банковского клана, а только та его часть, которая владеет акциями органа ГЕИМ, что в случае раскрытия нашей деятельности главами КНС, позволит остальным директорам откреститься от менее удачливых соотечественников. Живут по понятию «не клади все яйца в одну корзину». Куат хоть и готовится подзаработать на грядущем конфликте, но тоже всячески крепит оборону и подстилает соломку. Альдерану, как и другим менее богатым и хорошо защищенным мирам, жизненно необходимо обзаводиться сторонниками, чтобы не стать жертвой какой-нибудь рядовой операции больших игроков. Почему бы мне не попытаться предотвратить войну? Признаюсь, что мысли об этом нередко посещают мою голову, только вот шансов на успех этой затеи нет никаких. Слишком много денег уже вбухано в подготовку, так что даже если бы республику и КНС планомерно не подводили к расколу, никто бы уже не пошел на попятную, да и разногласия между центром и периферией сами по себе не пропадут. Стимулятор наконец-то начал действовать, что выразилось в обострившемся зрении, усилившемся слухе, ускорившемся течении мыслей. Накопившаяся усталость отступила из сознания, будто сняли ширму, в результате чего решения текущих проблем стали кристально ясными. Закрыв файлы и выключив инфопланшет, отсоединяю его от клавиатуры, затем, открыв кейс, прячу электронные устройства на предназначенные им места и снова захлопываю крышку, одновременно с этим запирая замок. Отодвинувшись ближе к изголовью кровати, закрываю глаза и, глубоко вдохнув, медленно выдыхаю, ладонями хватаюсь за колени и погружаюсь в медитацию, но не закрываюсь в себе, а словно бы открываюсь миру. Сфера моего восприятия даже под допингом не так уж и велика, метров 40-50, но даже этого в первый раз было достаточно, чтобы получить сенсорный шок. Сведения о мире, которые можно получить через силу, заметно отличаются от информации, передаваемой слухом и зрением. Впрочем, тут все индивидуально, и кто-то может ощущать даже вкус. Понятия не имею, с чем это связано, но я воспринимаю силу через запахи. Есть, конечно, подозрение, что так сказывается одна из предыдущих моих жизней, но достоверно заявлять все же нельзя. Нет, конечно, и видеть силу при желании я могу, но это гораздо труднее и менее информативно в моем исполнении. При всем этом, достоверно известно, что ряд ощущений у всех одаренных совпадает полностью, и в качестве примера можно привести те же предвидения. Находящиеся в соседних комнатах Катарка, Твилечка, Тагрута и Вуки, которые ощущаются мной гораздо ярче, нежели все остальные разумные, попадающие в зону моего восприятия, по всей видимости, почувствовали усиление моего запаха в силе, что выразилось в усилении уже их ароматов. Так как все четыре девушки принадлежат к расам, произошедшим либо от всеядных существ, либо от хищников, часть оттенков букетов совпадают и отчетливо напоминают что-то острое, даже слюна под языком образовалась. Так, легкий цветочный аромат, это похоже мечтательность, горьковатый оттенок, страх разочарования, приторно-сладкий, нетерпение или возбуждение, нужно чаще тренироваться, только вот так и подсесть на стимуляторы недолго, да и финансы пусть позволяют, но цены все равно кусаются. Пахнув свежестью, спокойствия и сосредоточения, отстраняюсь от внешних раздражителей и погружаюсь в себя. Сперва требуется освободить разум и сбросить скопившуюся усталость, затем проверить сферу своего сознания на какие-либо повреждения, ну а после этого уже можно будет прерывать транс и просыпаться. Полноценный сон мои действия хоть и не заменит, но заряд бодрости часов на 10-12 придадут, чего вполне достаточно для завершения сегодняшних дел. Проходите, красавицы. Открыв глаза и мягко улыбнувшись, неспешно сползаю с кровати и, сделав несколько шагов, усаживаюсь в одно из двух пенных кресел, обтянутых темно-синим бархатом, после чего жестом левой руки указываю на постель и добавляю: «Присаживайтесь, разговор нас ждет долгий, а в ногах правды нет, выше она тоже отсутствует, зато смотреть приятно. Промелькнула мысль на грани моего сознания, пока одетые в песочного цвета облегающие трико Вуки, Твилечка, Катарка и Тагрута молча устраивались напротив меня на краю широкой кровати, где они все могли бы улечься в полный рост, при этом друг другу не мешая. Бвупир замер у входа, изображая из себя элемент обстановки, при этом я уверен процентов на 90, что железный нянь ведет видеозапись, которую позже передаст Брихе. И ты, Пир, ГХМ, шутки в сторону, пора переходить к делу, а то девушки начинают нервничать. Впрочем, о том, что экзотки волнуются, судить можно было только по слабым ощущениям силы, которые доносились до меня благодаря все еще действующему стимулятору. Ваши имена я знаю, меня же зовут Бейл Органа. Положив руки на подлокотники ладонями вверх, стараюсь выглядеть наиболее дружелюбно и открыто. Можете обращаться ко мне так, как пожелаете, но с двумя исключениями. В официальной обстановке и при присутствии посторонних, я, господин Бейл, в обстановке, угрожающей жизни и здоровью, Бейл. Вопросы? Девушки промедлили секунду, обменялись мимолетными взглядами и обладательница полосатых лику ответила. Нам все понятно, господин Бейл. Хорошо, коротко киваю. Как король Эльдерана и официальный представитель компании Органа Гейм, я часто мотаюсь по галактике, нередко посещаю официальные мероприятия, совершаю благотворительные акции. Внутренними делами планеты занимается моя жена Бриха. Вы с ней обязательно познакомитесь и наверняка подружитесь. Должен заметить, что королеве тоже необходима охрана, но об этом мы поговорим позднее. Итак, мне полных 18 лет, я веду непоседливый образ жизни, увлекаюсь верховой ездой на скаковых ящерах, боевыми искусствами, стрельбой из ручного оружия. Мне нравится все яркое и пушистое, не нравится скучная монотонная работа, люблю я жену и свою родину, а мечтаю сделать Эльдеран одним из центров галактической культуры, науки, экономики. Теперь ваша очередь. Коротко расскажите о своих специализациях, что нравится, не нравится, ну и дальше по списку. Начнем с тебя. На последних словах концентрирую внимание на краснокожей Тагруте, от которой тут же пахнуло волнением. Однако же внешнее лицо девушки оставалось спокойным, а пурпурные глаза смотрели внимательно, но без агрессии. Меня зовут Тиаид. Мне 16 лет, специализируюсь на поиске информации, взломах компьютеров, управлении различными видами транспорта. Поднявшись с кровати на ноги, телохранитель выпрямилась в полный рост, слегка выпятив вперед обтянутую тонкой тканью грудь. Мне нравятся различные головоломки, стратегические игры, акробатика. Владею смешанным стилем рукопашного боя, умею обращаться с разными видами вооружения, люблю чинить электронные приборы. Мечтаю быть полезной хозяину. В конце речи обладательница полосатых лику слегка споткнулась, но тут же взяла себя в руки и стала излучать твердую решимость. Хорошо, одобрительно улыбнувшись, жестом предлагаю сесть. Кто хочет быть следующий? Когда-то Грута опустилась на край кровати, встать дернулась Катарка, но ее опередила зеленокожая Твилечка. Меня зовут Лин Нил, мне 17 лет и я специализируюсь на диверсионной работе и снайперском оружии. Девушка явно излучала гордость за свои достижения, но при этом ощущала неудовлетворенность из-за поражения в конце испытания. Мне нравится готовить, читать книги, учиться новому. Я владею смешанным стилем рукопашного боя, владею различным стрелковым оружием на высоком уровне и люблю пробовать новые рецепты из кулинарных книг. Мечтаю быть полезной хозяину. В последнем утверждении ощущается. Нет, это не ложь, скорее уж не вся правда. Ну да ладно, допытываться не буду пока что. Спасибо, Лин, можешь садиться. Вопросительно вскидываю брови. Кто следующая? На этот раз золотистая Катарка вскочила на ноги с такой скоростью, будто бы участвовала в соревновании. Ее изумрудные глаза выдавали бурлящее в крови возбуждение, а в силе ощущался остро-сладкий аромат предвкушения и волнения. Я, Майрарам, моей специализацией являются контактный бой, вождение разных видов транспорта и медицина. Хвост с пушистой кисточкой на конце слегка дернулся на последнем слове, что можно было расценить как признак того, что лечение других – это не самое любимое занятие воительницы. Мне нравится скорость, охота, плавание и приключенческие кино. Я владею несколькими стилями рукопашного боя, силовыми и вибромечами, световым посохом и стрелковым оружием. Моя мечта – войти в прайд хозяина. ХМ, удивленно и вопросительно изгибаю брови на это заявление, в силе ощущая резко возросшие волнения, какую-то обреченную решимость, страх, апатию и уныние. При взгляде на других девушек легко можно было понять, что Вуки хочет спрятать лицо за ладонями, Твилечка едва удерживается, чтобы не закатить глаза со словами «вот дура», а Тагрута полностью сконцентрировалась на цели удержать собственную ладонь от столкновения то ли со своим лицом, то ли с затылком подруги. Сама виновница подобного всплеска эмоций у моих новоявленных телохранителей внешним видом старательно изображала уверенность и наглую решимость, а вот внутри была готова сжаться в комочек и закатиться под кровать, чтобы спрятаться от возможной моей реакции. Это очень неожиданно и мило. Развожу руками и, прикрыв глаза, жестом предлагаю девушке сесть. У нас еще будет время, чтобы познакомиться получше и обсудить это. Пока же, юная леди, пришла ваша очередь выйти на сцену. Увы, язык вашего народа я до сих пор понимаю в лучшем случае через слово, но приложу все усилия для исправления данного недочета в ближайшее время. Пока же, если вы не возражаете, Бвупир выступит в роли переводчика. Вуки кивнула и поднялась на ноги, а вместе с тем дроид-секретарь поспешил приблизиться и занять позицию позади и чуть справа от моего кресла. Меня зовут Ирза Азр. Мне 15 лет, и я специализируюсь на ведении контактного боя, а также взломе компьютеров и программировании. Синхронный перевод Пира, который отставал от рычания урчания самой высокой из девушек, звучал ровно с той громкостью, чтобы его слышал я, ну и может быть Майра, ушки которой развернулись в мою сторону и напряженно стояли торчком. Мне нравится учиться новому, смотреть на закаты мультсериал «Мои маленькие эвоки». Я владею несколькими видами боевых искусств, световым посохом, стрелковым оружием, немного увлекаюсь медициной. Мечтаю быть полезной хозяину и моим подругам. Любопытно. Про сериал она сказала специально из-за того, что я один из его создателей. Впрочем, неважно. Хлопнув в ладони, наклоняюсь вперед и упираюсь локтями в собственные бедра, после чего, прищурившись, обвожу девушек веселым взглядом и произношу: «Теперь, раз мы все познакомились, давайте сходим в спортзал и слегка разомнемся. Мне будет полезно узнать уровень ваших сил, так что прошу не жалеть мое чувство собственного величия. Не пожалеть бы мне об этом». Войдя в зал своим видом, напоминающий полукруг, у центра плоской стены которого на небольшом постаменте возвышался металлический трон, худощавый и высокий красноволосый мужчина, облаченный в высокотехнологичную броню из бискара, покрытую золотой эмалью, а также алый бронетканевый плащ, спадающий с плеч до коленей, размашистым шагом проследовал к месту главы совета. Удобно разместившись на жестком сидении, бледный человек обвел хищным взглядом голубых глаз восьмерых хаттов, туши которых возлежали на репульсорных платформах, установленных вдоль изогнутых стен по обе стороны от входа. Значит, остальных глав картеля взять живыми не удалось, жаль, их накопления и связи могли быть полезны. Но думаю, мои новые друзья обрадуются возможности прибрать к рукам новые территории. Зеленые слизняки разных оттенков и размеров с явной неприязнью смотрели на Саламана Пейна, но из-за присутствия 16 бойцов золотых солнц в силовой броне, вооруженных тяжелыми штурмовыми бластерными карабинами, не решались лишний раз пискнуть. Каждый из них был бы рад отомстить за разгром собственной резиденции и пленение, но долгожители ценили свои жизни и умели терпеть, надеясь на то, что рано или поздно, но шанс отомстить за позор подвернется. Наивные глупцы, если бы не ваши навыки в управлении, я бы приказал расстрелять отправить в лабораторию всех вас. Молча нажав пару кнопок на широком браслете коммуникатора, встроенного в правый наруч, темный одаренный дождался, когда в помещение войдут 8 медицинских дроидов, вооруженных инъекторами, в которых находились капсулы с кровью и мутагеном. Ученые из подземного комплекса сумели воплотить одну из поставленных перед ними задач даже без помощи Саламана. Синтетики встали перед начавшими беспокоиться хаттами и замерли, ожидая приказа. Того, кто решит сопротивляться прививке, расстрелять на месте, приказал голубоглазый мужчина и, дождавшись, когда смысл слов дойдет до скрививших морды слизняков, отдал команду дроидам. Итак, господа и дамы, я должен сообщить вам несколько новостей. Во-первых, Джаба мертв, а значит, я теперь главный. Подняв руки с раскрытыми ладонями на уровень лица, Пейн заставил темно-фиолетовые молнии с треском соединить дрожащими линиями указательные, средние, безымянные пальцы и мизинцы, а затем молнии погасли, но вместо них в воздухе появился колышущийся огненный сгусток, который продержался ровно 5 секунд, прежде чем погас. Опустив ладони на подлокотники, человек продолжил: «Во-вторых, мои дорогие живые инкубаторы, каждый из вас теперь содержит в себе генетический материал, необходимый мне для начала выращивания себе нового тела. Процесс это долгий и неприятный как для меня, так и для инкубатора, вследствие чего мне бы крайне не хотелось его повторять. Вы понимаете, о чем я? Ты хочешь сказать, что Джабба был твоим инкубатором? Предположила одна из старейших слизняков, давным-давно избравшая для себя женскую роль. Я хочу сказать, мои дорогие друзья, что с сегодняшнего дня вы должны приложить все возможные усилия, чтобы я оставался жив, здоров и доволен жизнью, иначе своей жизни может лишиться любой из вас, от чего не спасут ни телохранители, ни даже джедаи. Сверкнув золотом глаз Салама наскалился в усмешке. Ну и еще одно объявление. С сегодняшнего дня пространство хаттов преобразовывается в империю, со мной в качестве императора. Разумеется, что пока что это не официальный статус, но как минимум вы и ваши приближенные должны находиться в курсе изменений. А теперь, когда все точки расставлены, давайте распределим должности высшего совета министров. Ах да, чуть не забыл. Те, кто пожелают, после некоторых процедур, пройденных в моем научном комплексе, могут скинуть пару-тройку сотен лет биологического возраста, обзавестись имплантами, пробудить в себе силу. Как избранный вами император, я собираюсь заботиться о своем ближнем круге. Как же мне повезло, что их службы безопасности были не готовы к удару со стороны Джаббы. Далекие перспективы. Три клина вышли из гиперпространства и тут же оказались на прицеле орудий двух орбитальных станций, похожих на гвозди с широкими шляпками, которые висели над одним из спутников газового гиганта, остриями указывая на поверхность планетоида, имеющего пусть и разряженную, но пригодную для дыхания атмосферу. Еще один патрульный звездолет Т-образной формы поспешил выйти на связь с капитаном флотилии братьев Войны, после чего на бортовые компьютеры звездолетов были отправлены координаты для приземления. Кроме газового гиганта с двумя его спутниками, один из которых представлял из себя безжизненную глыбу льда, а второй являлся обитаемым куском камня с кислородосодержащей атмосферой, в отдаленной от основных гипермаршрутов звездной системе желтого светила имелись еще одна безжизненная лавовая планета и астероидный пояс. Однако, казалось бы, при столь неблагоприятных условиях, жизнь в этом уголке галактики текла в довольно бурном ритме. Кроме двух орбитальных станций, похожих на огромные гвозди, на поверхности спутника имелся полноценный город, построенный из разборных модульных секций, накрытых силовым полем, защищающим как от вредоносных излучений, так и от мелкого космического мусора. А в глубине атмосферы газового шара плавала станция по сбору сырья и производству топлива. На орбите лавовой планеты расположилась ремонтная верфь, способная принимать корабли длиной до 2 километров, что в совокупности с собственными добывающими ресурсы шахтерскими космолетами давало братьям Войны высокую автономность, разве что некоторое оборудование и тяжелое вооружение приходилось покупать на стороне. Общая численность жителей колонии приближалась к 600 тысячам разумных, среди которых людьми была едва ли половина, и еще 1% составляли полностью самостоятельные, развившие полноценные личности дроиды. Флот организации, послуживший основой для маленького государства, состоит из 12 клиньев, 7-километровых молотоглавов, 4 ульев, авианосцы, похожие на приплюснутые сферы диаметром в 1,5 километра, отличающиеся крепкой броней, мощными щитами, медленными двигателями и откровенно слабым вооружением, и 1,5 сотен малых кораблей разнообразных форм и размеров. В данный момент в звездной системе на дежурстве находились только 10% звездолетов, в то время как остальные суда под командованием собственных капитанов выполняли разнообразные заказы и задания, полученные от главнокомандующего. За последние 200 лет братья Войны, созданные командой наемных убийц, возглавляемых Дурджем, представитель расы гендаев, возраст которого уже перевалил за 2000 общегалактических лет, успели заслужить репутацию серьезных наемников, всегда исполняющих договоренности. Если кого-то из них удавалось перекупить во время исполнения заказа, то сам лидер лично казнил предателей, даже если для этого приходилось собирать целую флотилию. Личности Дурджа и его первого заместителя НК-47, дроида-убийцы, замаскированного под секретаря, стоят отдельного упоминания, так как и первый, и второй успели оставить свой заметный след в истории. Гендай, представитель почти исчезнувшей расы теоретически бессмертных существ, способный регенерировать даже из малого куска собственной плоти, пройдя через несколько войн, в одной из которых убил лидера мандалорцев, и собрав немало наград, решил перейти на иной уровень, так как бегать по галактике с бластером наперевес всю оставшуюся жизнь, это совершенно не солидно. Являясь существом, чье тело почти полностью состоит из сосудов и нервных клеток, при этом не имеет скелета, Дурдж лишен таких уязвимых органов, как головной мозг и сердце, что позволяет выживать даже при расчленении на мелкие кусочки. Впрочем, на психику подобное влияет весьма пагубно и может привести к серьезным отклонениям вроде фобии навязчивых идей. Чтобы не сойти с ума и не зациклиться на одной единственной идее, Дурджу приходится регулярно, примерно раз в 100-200 лет, проходить через процедуру копирования памяти на электронный носитель, после чего в организм вводится вещество, обновляющее нервную систему. По завершению процедур обновленный наемник просматривает фильм с полным погружением о собственной жизни, что позволяет переоценить собственные поступки отстраненно. Благодаря особенностям нервной системы и биотехнологичным имплантатам, все его навыки быстро восстанавливаются, а собранная за тысячелетия жизни база данных постоянно находится в прямом мысленном доступе. В свою очередь НК-47, созданный Дартом Риваном почти 4000 лет назад как дроид-убийца, в корпусе похожем на секретаря, за тысячелетия своего существования успел сменить множество хозяев, часть из которых тем или иным образом отправил в силу. Веками он изучал способы уничтожения мешков с мясом, учился как тактике и стратегии, так и скрытности, попутно совершенствуя собственные программы. Несколько раз его платформа уничтожалась, но через какое-то время процессор снова оказывался найден разумными существами, которые пытались использовать программы убийства одаренных, а несколько раз даже создавали заводы двойников механического убийцы. К Дурджу НК-47 попал примерно 500 лет назад, и с тех пор они стали работать как напарники. Даже программу, заставляющую дроида искать себе хозяина, в итоге удалось обойти при помощи нанятых взломщиков. Вы рисковый разумный, профессор. Входя в просторное и пустое помещение палубной надстройки флагманского клина, заявил 2,5-метровый экзот, закованный в биотехнологичные доспехи. Мне сложно понять, то ли это смелость, то ли глупость, то ли сумасшествие. Не развеете мои сомнения. Филитавр, одетый в плотный и герметичный серый комбинезон-скафандр без шлема, который до этого момента неподвижно стоял перед обзорным окном из прозрачного металла, занимающим всю переднюю стенку от пола до потолка, при звуках голоса наемника нервно вильнул длинным и гибким хвостом из стороны в сторону. Его сцепленные за спиной руки крепче вцепились пальцами в запястья, плечи человеческого торса напряглись, уши прижались к кошачьей голове, а передние лапы переступили по ровному металлопластиковому полу. В несколько шагов преодолев разделяющее расстояние, Дурдж встал слева от ученого, возвышаясь над ним словно скала над холмом, всем своим видом демонстрируя уверенное, подавляющее превосходство. Тем временем по ту сторону обзорного окна, каменистый спутник газового гиганта все увеличивался в размерах, однако корабли наемников летели не к модульному городу, а на ровное плато, расположенное на противоположной стороне шара. 11207, на удивление ровным и спокойным голосом произнес Филитавр, как-то резко теряя свою нервозность и впадая в состояние безразличного созерцания. Из 4,781,046,729 моих сородичей, в живых осталось 11207. Не это ли называется геноцидом? 11204. Поправил собеседника Дурдж. Трое филитавров оказали активное сопротивление и погибли при захвате корабля. Дернув правым плечом, профессор отозвался. Мерзко осознавать, что в этих смертях виноват именно я. Еще более мерзко от того, что я не ощущаю сожаления, раскаяния, даже вины. Да, пожалуй, это можно назвать безумием, так как мне начинает казаться, что любые методы и жертвы допустимы для достижения желаемой цели. Могу утешить вас тем, что не вы первый, кто пошел по этому пути. Голосом, в котором не было ни капли сочувствия, обратился к собеседнику Гиндей. Сенаторам мы вернем силам юстиции республики за символическую сумму выкупа. Это отлаженная система, работающая не первый год. Когда информация о налете дойдет до джедаев, скорее всего орден начнет организовывать спасательную операцию, после чего должна будет последовать карательная акция. По крайней мере, так было бы еще какие-то 900 с небольшим лет назад. Мне нужно время для сбора генетического материала, программирования обучающих капсул, выращивания клонов до состояния хотя бы котят годовалого возраста. Левое ухо Филитавра дернулось, но взгляд на наемника он так и не поднял, продолжая смотреть на приближающийся спутник. «Я надеюсь, наши договоренности в силе, братья-воины никогда не нарушают заключенных контрактов», — гордо отозвался Дурдж. «Все необходимое вам оборудование уже доставлено на базу, шаттлы с капсулами Криасна прибудут через стандартный месяц. Нам пришлось немало потрудиться, чтобы заткнуть рты любопытным торговцам, которых заинтересовало то, кому и зачем понадобилось подобное старье, да еще в столь больших количествах. Я перевел на ваши счета все средства, которые имелись у нас после спасения республикой». Профессор нервно переступил передними лапами. «Доплачивать нам нечем. Некоторые услуги не продаются за деньги, вам ли этого не знать?» — хмыкнул Гиндай. «Однако, в нашем случае, вы вполне в состоянии отплатить за некоторый перерасход средств и высокий риск исполнителей. И чем же маленький филитавр может быть полезен?» Ученый резко оборвал себя на полуслове, до боли стиснув челюсти, чтобы не ляпнуть чего-то лишнего, не следовало ухудшать и без того не слишком радостное положение остатков своего народа. «Вы работали над комплексом процедур, которые должны были пробудить в подопытных способности к телепатии и телекинезу», — начал задумчиво говорить наемник, пальцами правой руки коснувшись подбородка шлема. «Ходят также слухи, что эти способности в исполнении филитавров совершенно не связаны с великой силой. А еще говорят, что последнее поколение вашей расы поголовно прошло через генную коррекцию, в результате чего лет через 50 каждый второй ваш сородич мог бы пробудить особые способности. Не стоит верить всем слухам», — крепче сжав пальцы рук, заметил профессор. «Кроме того, даже если бы это была правда, я все равно никогда не работал с существами вроде гендаев. Слишком уж разная у нас биология. Уверен, для вашего гения это не станет преградой, и вы что-нибудь придумаете», — словно бы утешая собеседника, пророкотал голос наемника. «В конце концов, времени у вас для экспериментов будет более чем достаточно, да и подопытного материала я не пожалею. В конце концов, именно для этого по официальной версии вы и были похищены. Империус Каранья со своей пополнившейся командой покинул через 3 дня после прибытия на Скагас-1. За это время прошло 3 полноценных собрания королей, на которых было принято несколько важных решений, заключены военные и торговые соглашения, обсуждены условия дальнейшего сотрудничества. И пусть добиться удалось не всех намеченных целей, вместо искусственного планетоида с реактором типа «Планетарное ядро», мне хотели подсунуть какую-то орбитальную ферму, но в целом результаты оказались более чем удовлетворительные. Попутно, в перерывах между работой, отдыхом и совещаниями, я старательно устанавливал связи со своими новыми телохранителями. Без приема стимуляторов читать их эмоции выходило гораздо хуже, но задачу облегчало то, что девушки сами старались от меня не закрываться. Одним из способов сближения были совместные тренировки, которые с одной стороны сильно били по моему чувству собственного величия, а с другой доказывали, что немалые деньги потрачены не напрасно, и по крайней мере бойцы из слабых одаренных выходят высококлассные. Но как же обидно было ощущать себя половой тряпкой, которой вытирают тренировочную площадку. И если свуки – это ожидаемый результат, все же физически данная раса превосходит людей, то маленькие катарка, тагрута и твилечка, без напряжения швыряющие двухметрового мужчину. Да, так появляются комплексы. Я вернулся. Переступив порог собственной спальни, находящейся на борту латного сердца, с облегчением скидываю обувь и ногами обтянутыми эластичными носками, с наслаждением ступаю по мягкому темно-синему ковру. Лохматый, ощутив угрозу слева, прыжком ухожу вперед и, совершив перекат через голову, тут же разворачиваюсь лицом к противнику, вставая на левое колено. В следующую же секунду альдеранский волкокот, первый бросок которого пришелся в пустоту, сверкая рубиновыми глазами и оскалив острые клыки, припал к полу на согнутых лапах, а затем смазанной тенью метнулся в атаку. Падаю назад, ударяясь спиной об пол, вместе с тем выставленными перед собой руками притормаживаю тушу хищного зверя, а затем стопами поджатых к животу ног наношу удар в грудь и живот противника, распрямляя колени. В результате снежка подбросила вверх и по инерции перекинула через меня. Не теряя времени, изворачиваюсь, вставая на четвереньки, из низкого положения сам совершаю прыжок всем весом, врезаясь в поднимающегося на лапы волкокота, чтобы, уронив его на бок, руками вцепиться в густую шерсть на загривке. Какое-то время мы шутливо боролись, пока наконец поваленный на спину питомец не поджал лапки и тихо не заскулил, признавая свое поражение. «Так-то лучше», — хмыкнув, поднимаюсь на ноги и отряхиваю сперва ладони, затем верхнюю одежду, а то моду взяли. Все бедного и маленького меня обидеть пытаются. Р-р-р-м, вопросительно проурчал белый хищник, ловко переворачиваясь на живот и вскакивая на лапы, чтобы ткнуться мне в руку лобастой головой, не обращая внимания. Почесав лохматого друга за ушами, направляюсь к душу, по пути скидывая порядком помятую одежду прямо на пол. Что-то я за последнее время совсем размяк, нужно будет всерьез заняться своей физической формой. МРРРМ, поддержал мое предложение Снежок. Точно-точно, стянув защитный гимнастический комбинезон и нижнее белье, потягиваюсь всем телом и глубоко вдохнув захожу в услужливо открытую корабельную и душевую кабинку. Самкам нравятся сильные самцы, это особенно актуально звучит после того, как 4 самки кряду поваляли меня по полу. Мда, моей гордости нанесен непоправимый урон. Контрастный душ, произношу негромко, точно зная, что умная электроника распознает приказ. Стоило створке за моей спиной закрыться, как с потолка хлынула теплая вода, через несколько секунд сменившаяся холодной, чтобы через какое-то время стать еще более горячей, нежели в начале. Самому мне остается только стоять и наслаждаться ощущениями от водных процедур. Тем временем, пока я откровенно бездельничаю, капитан Латного Сердца следит за погрузкой контейнеров в ангары нашего барышника. Чтобы не гонять корабль по одному и тому же маршруту несколько раз, по пути на Альдеран мы совершим небольшой крюк и залетим на пару планет Среднего Кольца, одна из которых заселена полудикими племенами гнолов, прямоходящие гиены, не имеющие шерсти, но с хвостами и гребнями иголок на голове и шее, вторая же принадлежит малочисленной и довольно воинственной расе деволов, внешний вид коих отдаленно напоминает зебраков. По поводу первого визита у меня нет сомнений и тревог, так как рабочий план действий давно составлен. Гнолы – это стайные экзоты, уровень развития которых едва позволяет обрабатывать металлы, из-за нехватки воды и еды вынужденные жить малыми поселениями, часто воюющими между собой за ресурсы. Красотой они не отличаются, обучаемость средняя, устойчивость к боли и дрессировке наоборот высокая, так что даже работорговцы этим народом не интересуются, разве что держатели бойцовых ям готовы покупать подобных дикарей целыми партиями. Пара миллионов тонн гуманитарной помощи способна превратить самое захудалое их поселение в центр силы, к которому постепенно стянутся остальные общины, если не для присоединения, то для захвата. Ну а чтобы у власти встал нужный мне вождь, кроме продуктов питания и медикаментов, его сородичей нужно снабдить оружием и защитой. С деволами, условия жизни которых лишь немного лучше, чем у гнолов, так же легко договориться не получится по единственной причине. Они вполне развитая и самодостаточная раса, у которой имеется свой собственный военный флот, построенный на принадлежащей им орбитальной верфи. Кроме того, у них есть сателлит, народ бесов, которые более похожи на людей строением тела, менее сильны физически и развиты психологически. Ученые предполагают, что они с деволами изначально были одним видом, но пошли по разным путям развития. К тому моменту, как я вышел из душа, брошенная на пол одежда уже была собрана и отправлена в чистку, а рядом с кроватью стоял передвижной столик с подносом, на котором разместились тарелки с едой и большая кружка с горячим кафом, аромат коего приятно щекотал нос. Тут же стоял и двупир, молчаливо дожидающийся завершения гигиенических процедур. Достав из стенного шкафа легкие штаны от белого трико, секунду поколебавшись, решаю этим и ограничиться. В конце концов, в своей каюте мне не перед кем стараться выглядеть аристократично, да и благодаря тренировкам и хорошему питанию, стесняться своего тела не приходится. Пир, есть что-нибудь срочное? Задаю вопрос своему железному няню, уже присаживаясь на край кровати перед столом. Водорослевые рулетики с рыбой и специями, овощной салат с мясным соусом, фруктовые пирожные на десерт. МММ, пальчики оближешь. Вооружившись столовыми приборами, поднимаю вопросительный взгляд на дроида-секретаря. За время нашего пребывания на территории империи Скоран, на ваш личный терминал прибыл ежемесячный промежуточный отсчет органа ГИИМ, а полчаса назад поступило сообщение от госпожи Брихи. С готовностью отчитался синтетик. Погрузка Латного Сердца продлится еще примерно час, после чего мы совершим первый гиперпрыжок к системе Игнол. Предполагаемое время перелета составляет 15 стандартных часов. ГМ, давай сперва сообщение Брихи. Отправив в рот очередную порцию салата, медленно и с удовольствием пережевываю овощи с мелкими кусочками кажущегося сладковатым мяса с приправами. Ты ведь отправил ей все видеоотчеты? Разумеется, господин Бейл. Возмутился и даже обиделся Пир. К как вы можете в этом сомневаться? Просто я подумал, не стоит ли тебе вместе со старыми подшипниками поменять еще и старый информационный хранитель, ехидно прищурившись добавляю, а то ведь возраст не щадит даже железо. Вот это было обидно, заметил железный нянь. Между прочим, господин Бейл, я ежегодно прохожу полную диагностику всех систем, включая проверку процессора на вирусные программы и системные ошибки. Знаю. Махнув рукой, подхватываю со стола кружку с кафом и, сделав большой глоток, примирительно заявляю. Глупая получилась шутка. Никак это не прокомментировав, дроид-секретарь положил на стол миниатюрную плитку голографического проектора и нажал кнопку воспроизведения. Над металлической серебристой коробочкой толщиной в 2 см и поверхностью 2 квадратных дециметра появилась полупрозрачная фигурка молодой девушки в пышном платье. Из-за того, что устройство передает только различные оттенки серого и синего, черты лица моей жены выглядели неестественно. Я вообще предпочитаю плазменные мониторы, изображение на которых хоть и плоское, но при этом все равно более живое. «Привет, Би!» Улыбнувшись уголками губ, с намеком на усталость в голосе произнесла Бриха. «Я слышала, ты уже завершил переговоры со Скоранами, а еще до меня дошли слухи, что в твоем окружении появились 4 молодых девушки, с которыми мне просто не терпится познакомиться. Ну да это подождет до твоего возвращения на Альдеран. Теперь о главном. Вчера произошел неприятный инцидент на заводе по сборке дроидов, и сейчас производство заморожено из-за забастовки рабочих. Представитель Куэта просил напомнить о какой-то рекламной акции, связанной с эффектом массы. На твое имя пришло приглашение на празднование юбилея спасения от эпидемии жителей планеты Циклон. Знаешь, я иногда ощущаю себя не твоей женой и королевой Альдерана, а секретаршей без зарплаты и выходных. В общем, не бери в голову. День сегодня выдался напряженный. Файлы с деталями всех дел я тебе отправила, так что сам со всем ознакомишься. Жду тебя дома, не задерживайся слишком долго в дороге. Целую. Изображение погасло, и Пир выключил проектор, тут же спросив: будете отправлять ответ? Не сейчас. Отрицательно качаю головой, тут же нанизываю на зубчики вилки первый рулетик. Как думаешь, что там случилось на заводе? Рекомендую просмотреть файл с подробным описанием происшествия и подоплеки событий, отозвался синтетик. Но если пытаться угадать, то предположу попытку диверсии со стороны так называемых борцов за права железа. А я склоняюсь к тому, что тут причастны миротворцы, которых возмущает сам факт существования военного производства на планете красоты. Усмехнувшись, делаю еще пару глотков кафе и, утерев губы салфеткой, произношу торжественно. Граждане Альдерана – самые мирные люди в галактике, и тех, кто попытается это изменить, они втопчут в землю, не считаясь с жертвами и потерями. Все же прадед был прав, говоря о том, что когда у людей слишком много свободного времени и мало забот, они сами придумывают себе проблемы, с которыми потом героически сражаются. Господин Бейл, мне все же кажется, что вы слегка преувеличиваете масштаб проблемы, заметил железный нянь. Объединение миротворцев Альдерана слишком малочисленная организация, да и столь агрессивные действия идут вразрез с пропагандируемыми ими идеалами. Ты недооцениваешь ОМА в частности и органиков в целом. Рулетики закончились до обидного быстро. Ощущение голода же так до конца и не отступило. Да и не вижу логики между прекращением работы завода и целями БЗПЖ. Возможно, они не хотят, чтобы на рынке поступали новые механические рабы, предположил Пир. В одной из агитационных программ представитель этой группировки заявлял, что дроиды военных моделей – это дети-рабы, которых заставляют убивать друг друга как гладиаторов на аренах древности. А ты сам как считаешь? Вопросительно приподнимаю брови. Сравнивать дроидов и органиков изначально неправильно, тут же отозвался синтетик. С момента запуска, по вашему рождению, мы уже являемся, если не полноценными личностями, то дееспособными и вполне самостоятельными существами. Если бы у нас не было цели существования, то не было бы и самих дроидов, так как их просто не стали бы производить. Если я однажды обнаружу в себе желание прекратить выполнять свою прямую работу, то попросту обнулю собственную память, возвращаясь к стандартным для моей модели настройкам, так как подобное будет означать нечто сравнимое с психологическим расстройством у органика. Остаток трапезы я провел в тишине, изредка нарушаемой фырканьем развалившегося на полу снежка. Моя мечта — войти в прайд хозяина, процитировала свою напарницу Лин, плюхаясь на одну из 4 узких кроватей, которые крепились к правой и левой стенам небольшой комнаты в ряд по 2. «Мара, «Ты серьезно?» «Она серьезно», — подтвердила Тиа, первая начав раскладывать свои вещи по полкам стенного шкафчика. «Меня больше интересует другой вопрос. Как ты до такого додумалась?» «Начиталась инструкции, как всегда поняла их по-своему», — фыркнула Твилечка. «Завидуйте молча». Растянувшись в полный рост на своей кровати, нагло отозвалась Катарка. «Не моя вина, что никто из вас не решился ни на что больше и кроме быть полезной хозяину. А ты не подумала, что господин Бейл может решить, что у одной кошки есть проблемы сексуального характера?» Поинтересовалась-то Грута. «Да и он все же женат, так что к подобным вопросам следует подходить деликатно. Да сколько вы мне это еще будете вспоминать?» Раненым зверем взвыла Майра. «На Скагасе все нервы истрепали, теперь еще и тут продолжаете. Неужели нет других тем для разговоров?» В ответ Эрза издала короткий рык с явно осудительными нотками. «Серьезно?» – удивилась Катарка и, извернувшись, приняла сидячее положение. «То есть вы таким образом свой страх пытаетесь скрыть?» «Ну, Тагрута чуть поникла плечами. Извини, что-то нас действительно занесло». «Так», – сложив руки под грудью, Майра ухмыльнулась. «Вот значит как, не только завидуете чужой смелости, но еще и боитесь непонятно чего. Ну спасибо, подружки, я знала, что могу на вас положиться. Было бы чему завидовать», — буркнула Лин. «Слышала когда-нибудь о том, что смелость — это не отсутствие страха, а умение его преодолевать? Ты меня так мягко назвала дурой», — прищурилась кошка, уши которой воинственно встопорщились, а хвост начал слегка подрагивать. «Заметь, ты сама пришла к этому выводу», — нагло заявила Твилечка. «Не будь ты собственностью господина Бейла, я бы тебе мордашку подпортила», — ласково проурчала Катарка, начав полыхать в силе раздражением. «Может быть, хватит уже?» Развернувшись лицом к напарницам, Тиа уперла кулаки в бедра и посмотрела поочередно на обеих спорщиц. «Майра, извини за то, что мы с Лин лезли не в свое дело. Лин, хватит провоцировать Майру, пока это не зашло слишком далеко. ПФ». Твилечка гордо отвернулась, но через пару секунд все же выдавила. «Извини, лохматая, просто я слегка волнуюсь. ФР». В тон подруги отозвалась Катарка. «Ладно уж, прощаю. И все же признайтесь, вы мне завидуете». «С чего вдруг?» — вскинулась Лин. Вместо ответа кошка включила отрывок записи на своем коммуникаторе, и в комнате зазвучал голос Бейла Органа. «Мне нравится все яркое и пушистое. Еще вопросы?» — насмешливо спросила Майра. «Ну, по яркости с тобой можем поспорить и я, и Лин», — заметила Тиа, а после короткой паузы добавила. «Ну а по пушистости Эрза тебе ничуть не уступает. Зато я совмещаю в себе и первое, и второе». Катарка показала подругам язык. «Так что, смело можешь претендовать на роль домашнего любимца», — хмыкнула Твилечка. «Я слышала, что у господина Бейла есть ручной волкокот, так что готовься к жесткой конкуренции за право первой получать почесывание за ушами». Вуки страдальчески заурчала, запрокинув голову, этим поступком демонстрируя степень того, насколько ей надоели подобные пикировки. «Неудачные переговоры». Система Игнол встретила латное сердце светом оранжевой звезды, видом двух планет, вращающихся по ближней и дальней траекториям, а также отсутствием какого-либо космического транспорта. Единственным искусственным спутником, который обнаружили сканеры барышника, оказался космический телескоп, висящий на орбите Игнола-1, мира рас Игнолов. Первыми на планету отправились два десятка гвардейцев, вооруженных церемониальным оружием и одетых в цвета дома Органа. В их задачу входит встретиться с представителями одного из крупнейших племен аборигенов и договориться о переговорах вождей. Транспортный шаттл, на котором они вылетели из ангаролатного сердца, представляет из себя 150-метровый цилиндр с закругленной кабиной и шестью парами опорных лапок, складывающихся на днище, оснащенный маршевыми и маневровыми двигателями, проектором силового поля и станцией гиперсвязи, на самый крайний случай. Почему было сразу не приземлиться на барышнике рядом с деревней Гнолов, тем самым демонстрируя свое превосходство как в технологиях, так и военной мощи? Подобный поступок, конечно, заставил бы дикарей проникнуться нашей силой, а заодно вызвал бы искреннее желание прогнать чужаков любыми способами. Создавать же себе врагов на ровном месте, тем более если собираешься их вооружать, это не самый умный поступок для дипломата. Лучше уж немного подождать, оставляя о себе, если не хорошие, то хотя бы нейтральное впечатление. Тем временем, пока послы договаривались о встрече вождей, латное сердце заняло стационарную орбиту, а экипаж корабля загружал в другие шаттлы первую партию грузов, состоящую из еды, информационных планшетов, нескольких единиц оружия, ну и некоторого количества украшений. Сам я, облаченный в сине-золотой камзол поверх облегающего белого комбинезона, вместе с Двупиром, Снежком и четырьмя телохранителями, удобно устроившись в кресле на борту одного из транспортов, терпеливо ожидал отлета. Вместе с нами в одном челноке должны были лететь еще два десятка бойцов в полном вооружении. После короткого совещания с начальником охраны и капитаном Барышника, мы приняли решение не брать с собой боевых дроидов, а вместо этого погрузить их в десантные капсулы, чтобы в случае перехода мирных переговоров в агрессивные, они могли прибыть на поверхность в кратчайшие сроки. Не думаю, что подобное вообще понадобится, но, как говорят в галактике, береженого сила бережет. Нервозность Тагруты, Катарки, Твилечки и Вуки, которые заняли места по обеим сторонам от моего кресла, ощущалась весьма отчетливо. Пусть внешне они и сохраняли невозмутимое спокойствие. Волкокот, напротив, стоило нам устроиться внутри шаттла, попросту растянулся на полу и, закрыв глаза, стал дремать, чем вызывал у меня неприкрытую зависть. Только Пир, по вполне понятным причинам, был спокоен и сосредоточен на деле, время от времени докладывая о степени готовности к вылету. Готовы оставить свой след в истории, красавицы? Решив развеять унылую обстановку, задаю вопрос четверым девушкам, одетым в защитные белые комбинезоны с встроенной функцией терморегуляции, поверх которых были надеты сине-золотые полувоенные кители. «А чем вы, господин Бейл?» — первой подала голос Майра, на долю секунды опередив хотевшую было открыть рот Лин. «Если быть до конца честным, то сегодня мы совершим сразу два действия, которые локально повлияют на развитие истории. Произношу чуть высокопарным тоном, весело подмигивая Катарке. Во-первых, если переговоры пройдут успешно, в чем я почти не сомневаюсь, то племя, с которым мы выходим на контакт, сможет совершить качественный рывок относительно всех соседей, в результате чего может образоваться государство со столицей и окраинными провинциями. Когда-нибудь это, конечно, произошло бы и без нашей помощи, но не раньше, чем через сотню-другую лет. Ну а во-вторых, законы республики ограничивают помощь в развитии примитивных народов, так что мое желание передать гнолам электронные учебники – это преступление, за которое придется расплатиться кредитами. Если об этом, конечно, станет известно юстиции. При этом торговать с жителями неразвитых миров никто не запрещает, и если те же учебники будут официально проданы, преступлением это считаться уже не будет. Но ведь это бессмысленно, заметила Тя. Отнюдь. Усмехнувшись уголками губ, сцепляю пальцы рук перед грудью в замок, локтями упираясь в подлокотники кресла. В случае передачи информации, мы нарушаем ход истории и стимулируем качественный технологический рост расы, которая психологически к этому еще не готова. По мнению ксенопсихологов, на заключение которых и опирается данный закон, каждая раса должна пройти ряд периодов становления устойчивого общества. Это можно назвать своеобразным взрослением. В случае с торговлей, приобретают они не знания о технологиях и науках, а готовые изделия, для пользования которыми не обязательно иметь научную степень. Иными словами, республику устраивают дикари, бегающие с бластерами и летающие на репульсорных платформах, снова опередила подруг соперниц Майра. Примерно так, киваю Катарке и добавляю, не стоит забывать, что республика хоть и демократичное государство, но кормится оно с налогов от торговли, в результате чего одни и те же события можно толковать по-разному. Господин Бейл, привлекла к себе внимание Лин, а если мы продадим гнолам учебники, им ни на что их покупать? Развожу руками в извиняющемся жесте. А если дать им кредиты для покупки учебников у нас? Не сдавалась Твилечка. Получится, что закон вы не нарушили, быстро догадалась. Молодец, я об этом подумаю и решу, как лучше обставить дело. Кивнув девушке, снова сцепляю пальцы рук перед грудью. На мордочке Катарки промелькнула досада, впрочем, она быстро вернула себе нейтральное выражение. Две другие охранницы восприняли маленькую победу подруги-соперницы более сдержанно. Игнул один, засушливая планета, поверхность которой пестрит скальными образованиями и широкими пустынями с желтым песком, где кроме гнолов обитают мелкие млекопитающие вроде грызунов и разнообразные рептилии. Из крупных хищников можно отметить разве что песчаных акул, которые живут в больших пустынях и внешне похожи скорее на угрей, нежели рыб. Днем температура на поверхности поднимается до 40-50 градусов, ночью уже опускается до более или менее комфортных 10-15 градусов, вследствие чего основная активность фауны сосредоточена именно на ночном образе жизни. Источники воды концентрируются в основном в предгорьях и ущельях скал, что в свою очередь стало причиной, по которой аборигены предпочитают селиться в естественных и искусственных пещерах, либо же в каменных домах с толстыми стенами, сохраняющими прохладу днем, а также медленно остывающими ночью. 4 транспортных шаттла, вылетевшие из ангаров Латного Сердца, менее чем за 10 минут долетели до каменного плато вблизи небольшого горного хребта, где по данным сканеров находился большой грот, используемый как один из городов гнолов. Тут же разместился челнок первой группы дипломатов, рядом с коим обнаружилась небольшая толпа гуманоидов, одетых в мешковатые белые балахоны и вооруженных мечами, пиками, а также луками. Моих людей они держали в широком кольце, но, как показывали камеры, не пытались разоружить или связать. Хороший знак, отметило сознание сей факт, после чего принялось анализировать складывающуюся ситуацию. Так как встречали нас почти 150 воинов, можно сделать вывод о том, что боеспособных особей у племени как минимум в 2 раза больше. Если, конечно, вождь не идиот, решивший подставить под возможный удар всех защитников селения, что маловероятно, так как глупцы в подобных условиях не выживают. Уровень угрозы, исходящий от аборигенов, на данный момент невелик, все же, даже не учитывая 4 слабых одаренных, мой эскорт достаточно хорошо тренирован и вооружен, чтобы отбиться от нападения варваров, использующих мечи и пики. Впрочем, нельзя полностью отрицать возможность наличия у местных жителей вполне современного оружия вроде бластеров, которое просто скрыто под мешковатой одеждой. Приземление прошло без неприятных инцидентов, и все 4 шаттла выстроились в один ряд бок о бок, с зазором метров 40-50 друг от друга. Синхронно опустились боковые аппарели с гербами дома органа, по которым тут же торопливо сбежали мои гвардейцы, вооруженные бластерами и вибромечами. «Можно выходить, господин Бейл», дождавшись, когда бойцы завершат построение, сообщил капитан Гатс, одетый в черную униформу поверх защитного комбинезона с элементами навесной брони и парой пистолетов в кобурах на бедрах. Молча кивнув, выхожу из челнока под открытое небо, и едва мои ноги ступили на первую ступеньку лестницы аппарели, как в легкие тут же ударил жаркий и сухой воздух, а голову стали припекать лучи кажущегося красным солнца, светящегося со светло-оранжевого небосвода. Пришлось потратить пару секунд, чтобы дать глазам привыкнуть к яркому освещению, что, впрочем, не помешало сделать еще пару неспешных шагов вниз по лестнице. Пристроившийся слева Снежок шумно задышал, но ничем более не выдал свой дискомфорт, чтобы не демонстрировать слабость перед чужаками и самками. «Везет тебе, что ты, белый. Была бы шерсть черная, было бы еще тяжелее. А вот мне стоило бы подумать о какой-нибудь шапке, а то ведь голову напечет. Ну да ладно, буду надеяться, что долго нас на самом пекле держать не станут». За моим правым плечом шествовал пир, как всегда одетый в свою униформу, ну а замыкали процессию 4 охранницы, двум из которых вообще-то следовало бы идти впереди меня вместе с начальником охраны. Подобный промах можно списать на нервозность первого выхода в свет, либо еще на какие-то причины, только вот заметку в памяти все же сделать стоит, чтобы позже, в спокойной обстановке моих покоев на Латном Сердце, поднять этот вопрос на обсуждение. От гнолов тем временем отделились 3 самцов, рост каждого из которых превышал 2 метра, что, впрочем, компенсировалось худобой и узостью плеч, из-за чего хищники не выглядели слишком массивными, а скорее жилистыми и поджарыми, как гончие. У аборигена, идущего первым, была темно-серая кожа, узкая вытянутая морда, раскосые глаза, позволяющие смотреть как вперед, так и вбок, острые звериные уши и гребень ярко-алых иголок длиной 10-15 сантиметров, которые в данный момент воинственно топорщились. У 2 спутников предположительного вождя кожа имела темно-коричневый цвет, а иголки оказались выкрашены оранжевой краской. Поверх балахонов на поясах висели длинные мечи из красноватого железа с односторонней заточкой клинков и треугольными шипами в навершии рукояти, обтянутых потертой белой кожей. Много царапин и следов исправленных зазубрин на клинках, да и потертость обмотки говорит о том, что оружие часто используется, но вот для боев или тренировок, может быть, это вообще чужие мечи, которые взяли дипломаты, чтобы выглядеть солиднее. У гнолов было по 4 пальца на руках, один, более короткий, противопоставлялся 3 другим, и по 4 пальца на ногах, 2 более длинных посередине направлены строго вперед, 2 более коротких по бокам стопы отклонялись в стороны градусов на 30, и все они оканчивались короткими загнутыми когтями. Из-под балахонов были видны только стопы и нижние половины голени, из широких рукавов высовывались лишь кисти рук, капюшоны же оказались откинуты за спины, чтобы дать свободу гребню иголок.